Глава вторая. 1915 год. 28 июня. Берлин. Несмотря на раннее утро, город уже не спал. В эти 5 утра рабочие устало и изнуренно брели на работу. Поэтому эффект от въезда русской автоколонны с песнями и флагами произвел фурор среди горожан. Берлин большой, очень большой город. И он жил по нормам мирного времени. Война ведь гремела где-то там, вдали. И тут не было ни комендантского часа, ни военного положения. Практически все силы гарнизона находились более чем в 50 километров от столицы. А главное, было слишком рано для того, чтобы администрация города хотя бы на что-то реагировала. Она еще просто не успела прийти на свои рабочие места. Поэтому Максим заехал в Берлин по Потсдамскому шоссе, отправился на Ягерштрассе к зданию Рейхсбанка. Он ведь прибыл слишком рано для того, чтобы застать на рабочих местах всех искомых людей. А бегать за ними по всему городу – последнее, чем ротмистр желал заняться. Поэтому он решил с пользой скоротать час-другой томительного ожидания. Его бойцы действовали просто и без особенных изысков. Зацепили тросик за дверку, дернули грузовиком, вошли. Короткая перестрелка да несколько взрывов гранат в глубине помещений, приглушенных толстыми стенами. Ключей, разумеется, не было, но и леший с ними. Все замки незамысловато срезались газовой сваркой, автогеном, то есть. Быстро и просто. А то еще играться, медвежатника искать. Фу! Вздор и дилетантство. Лучший способ открыть сундук — ударить по нему хорошей кувалдой. Ибо каким бы хитрым ни был замок, против честной силы он не устоит. А тут не кувалда, тут сварка. Штука поядрений Фауста Гёте. И тут возникла проблема. Максим рассчитывал задействовать служащих Рейхсбанка или хотя бы их охранников в качестве грузчиков. Да тех почти не осталось. Сопротивлялись гады. Вот его ребята и переусердствовали. Что делать? «Ваше высокоблагородие», — обратился к нему прибежавший вестовой. «Слушаю, там это... Там полиция местная приехала. Мы их того. Убили? Нет. Разоружили и на дорогу положили. Куда им против нас? Даже не дергались». «Отлично», — расплылся в улыбке ротмистр и устремился на улицу. Обыскав и окончательно разоружив прибывших полицейских, Меншиков отправил их в хранилище. Ровно для того, чтобы они, под присмотром его бойцов, таскали оттуда мешки с золотыми монетами, да загружали их в грузовики. В обычные по 1,5 тонны, в интендантские по 3. Интендантские грузовики, 7 штук, имели грузоподъемность 6 тонн. Остальные, 40 штук, от 3 до 5 тонн. Таким образом, он загружал 81 тонну золота в монетах, то есть примерно 94 миллиона рублей по тому курсу. 1 рубль содержал 774 тысячных грамма чистого золота и весил 86 сотых грамма. Медленно, скучно работали немецкие полицейские, поэтому Максим выдернул их командира и отволок к телефону, где он последовательно вызывал подкрепления и дополнительные наряды, вызванивая. Главное управление пока не работало, слишком рано. Поэтому офицер, опираясь на свою записную книжку и знакомства, вытаскивал ночные дежурные смены с разных концов города. Не в службу, а в дружбу, помочь в важном деле. Ну а что, важное же дело. Кто еще русским в грузовики будет золото загружать? Не они же сами. Вдруг война, а они устанут. Нет-нет, этого нельзя допустить ни в коем случае. Так или иначе, но Меншиков успокоился только после того, как привлек 2 сотни полицейских, устроив натуральный конвейер по погрузке. И не только золото. Мешки с наличностью и ценными бумагами тоже шли в дело. Потрошить так с размахом. «Максим Иванович», — осторожно спросил Хоботов, — «можно вопрос?» «Конечно». «А зачем все это? Это ведь не военные трофеи. Не обвинят ли нас в мародерстве?» «Это государственный банк. Так что по нормам Гаагской конвенции мы вправе эти деньги забрать. Вот частные банки, да, грабить нельзя. А все, что принадлежит государству, — трофеи. И все равно. Не понимаю. Знаешь, сколько стоит дредноут?» «Нет». покачал он головой. «Примерно от 20 до 30 тонн золота. Иными словами, мы с тобой, мой друг, сейчас вот тут в грузовики загружаем 3 новейших дредноута. Ну, не мы, конечно, а пленные полицейские. В любом случае, это огромное подспорье. Золото — нерезанная бумага. Его везде примут и продадут России за него пушки, винтовки, снаряды, грузовики и прочее, прочее, прочее. Более значимого трофея, чем золото, не бывает. Ты можешь взять винтовку, но тебе нужна пушка. Ты можешь взять корабль, когда тебе нужен грузовик. А с золотом ты берешь то, что тебе нужно. Это понятно?» «Да», — чуть подумав, кивнул Хоботов. «Но зачем же вы берете резаную бумагу? А с местными я чем расплачиваться стану? Запомните, Лев Евгеньевич, доброе слово и пистолет действуют на людей намного лучше, чем просто пистолет. То есть одним насилием лояльности не добиться. Люди, предавая свое отечество, должны понимать и свою выгоду в этом деле. А то обязательно или в суп плюнут, или в бензобак помочатся». Завершив погрузку, Меншиков согнал всех сотрудников местной полиции в главное хранилище. Но связывать не стал. «Зачем?» Он поступил веселее. «Господа», — произнес он, — «выношу вам свою благодарность за оказанную помощь. Любой труд должен быть оплачен. Поэтому в квартале отсюда я велел моим солдатам припрятать мешок с наличностью. Сколько там, понятия не имею. Просто мешок денег. Думаю, это хоть в какой-то мере компенсирует вам испорченное настроение», — сказал Максим и замолчал, окидывая взглядом раздраженные, уставшие лица. Он действительно велел спрятать мешок с деньгами. Не потому, что действительно так уж жаждал заплатить работникам, нет. Он просто не мог отказать себе в этой шалости, предвкушая, какое веселье тут начнется. Ведь кто-то из них честный, а кто-то и не очень. Кто-то пожелает вернуть мешок кайзеру, а кто-то и материальное положение поправить захочет. В общем, цирк с конями обеспечен, особенно если мешок найдут не сотрудники полиции, а эта история всплывет, став достоянием общественности. Но Меншиков не стал долго предаваться грезам, помечтал пару секунд и пошел дальше. «Вас связывать я не стану». «Зачем? Вы взрослые люди. Дверь в хранилище я тоже оставлю приоткрытой, чтобы вы тут не задохнулись. Но вот сильнее ее открывать не стоит. Она будет заминирована. За ней я заложу парочку фугасов, которыми железнодорожные мосты взрывал. Не усидите, вас тут живьем и погребет под руинами здания», — сказал и едва сдержался от того, чтобы улыбнуться. «В общем, не унывайте, держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И помните, на улице вас ждет ценный приз». С этими словами развернулся и вышел, а солдаты немного пошумели снаружи, подпирая дверь черенком от швабры и имитируя возню с минированием. Разумеется, ни гранаты, ни фугасы тратить на этот цирк он не стал. Просто велел заварить все 3 металлические двери, что вели в хранилище. Пускай ломятся. Вряд ли у местной полиции под рукой есть газосварщик с автогеном. Пока выловят на каком-нибудь заводе, пока привезут, пока он все разрежет, несколько часов пройдет, что весьма недурно. А если не найдут, то еще лучше. До вечера тут с зубилом играться будут».